Глава 18. Торжественные поздравления закончились быстро, но эйфория от поступка долго не отпускала. Руки тряслись от переживания, дурацкая улыбка не хотела сползать с моего лица. И даже взгляд на мертвеца, единственного, к слову, не позволил мне оборвать радость. Просто я стоял и улыбался, не веря в свое счастье. Двое раненых не смогли сами встать на ноги. Одному сильно отбило спину, когда тот ударился ею о стену. Второму сломало в голени ногу, так что ему просто не суждено было встать на ноги. Но в любом случае мы им помогли, вышли наружу и стали дожидаться охотника, который решил попытаться сохранить хоть часть потраченных стрел. И пока мы ждали, я решил глянуть на умение, которое мне досталось. Боевой камень умений, мощный выпад, требование, оружие с возможностью нанести колющий удар. Увеличивает энергию удара в 1,5 раза, что способствует нанесению более тяжелых ран и повышению шанса пробивания тела противника. Потенциально довольно мощная вещь, но внимание, вопрос, а зачем оно мне сейчас? Противник в основном бегает голозадый, пробивать ничего никого не следует, так что чего переживать? Хотя даже тот же Минотавр сейчас показал, что умение может пригодиться. Если бы не сработал шанс на копье, то не вышло бы так быстро прикончить этого здоровяка. Ведь колено бы я ему не разворошил, а копье с высокой вероятностью просто бы сломалось или застряло в колене этого гиганта. Так что, да, потенциально умение приятное. Но всего 1,5 раза. Вроде не так много, но иногда, смотря на то, как некоторые воины пробивают доспехи противника, становится завидно. В их отношении это уже не всего 1,5 раза, а целых 1,5 раза. Готово. Вышел охотник, колчан которого был практически пуст. Всего 10 стрел удалось собрать. Придется идти не так быстро, чтобы слушать округу. Эти монстры уже славятся тем, что устраивают засады своим жертвам. Так что вперед меня не лезть. «Да как бы и не сможем», — хмыкнул один из раненых, которого держали сразу двое. «Подтверждаю», — подал голос я, подставив свое левое плечо под руку своего товарища со сломанной ногой. «Немного не в том положении, чтобы спешить и бежать куда-то». «Ну а так, подтверждаю слова охотника, а то вижу неверие на лицах тех, кто тут еще не бродил, видимо. Засады они устраивают. Пару раз нарывались во время вчерашней вылазки. Неумелые, но если спешить, то даже их уровня достаточно. Я не думал, что моего авторитета хватит, чтобы как-то смягчить слова охотника. Но теперь, по крайней мере, доверия его словам было больше. Ну и мы после этого пошли в сторону лагеря». Медленно, но верно. Старались идти по уже протоптанным местам, чтобы не попасть в случайную засаду. Тут-то с высокой вероятностью все были уже мертвы, ибо отряд оставался достаточно боеспособным, чтобы разделаться с какой-то там засадой. Но вместе с тем в моей голове крутились разные мысли. Что значит это свечение? Одно я знаю точно. Мне после каждого такого всплеска становилось как минимум легче. Но явно не только это. Сейчас даже броня на мне чувствуется все еще тяжелой, но не такой, как раньше. Словно я стал сильнее, выносливее. Просто так. И от этого мне было не по себе. Значит ли, что каждый всплеск золота — это был всплеск моей собственной чуточку возросшей силы? Возможно, я действительно становлюсь сильнее, ловчее. Раньше бы я точно не смог так точно бросить копье. Сейчас же я быстро рассчитал, как это сделать, после чего сделал весьма меткий бросок. Нет, явно со мной что-то было не так. И камни умений это только еще сильнее подтверждали. Отбросив мысли, я сосредоточился на том, что мне предстоит сделать еще. А именно уничтожить последнего командира нападавших на город. По факту, я имею право мести, о чем могу заявить царю через царевича. Ведь они разрушили мой город, всех советников убили, а из их детей, если верить слухам, которые я получил от Ники, остались только мы с ней. Два единственных высокородных из всех. Но тут вставала дилемма. Царь мог просто послать меня, и был бы прав. А мог и не послать, учитывая мои особенности. Но я даже не советник города, которого бы он мог послушать, а всего лишь его сын. Да, может, меня разок и послушал обычный народец, но станет ли слушать сам царь всей Спарты? Вряд ли. Но я очень сильно надеялся на это. Поэтому, как минимум, попытался передать просьбу, возможно. Но если не выйдет, то уже попытаться убить тварь самому. Вот только как его убивать? Кентавр точно находится в том укрепленном лагере, о котором мы получили сведения. 100% он укреплен еще лучше, чем пещера, из которой мы вышли минут 15 назад, а значит, что одному пробиться туда будет просто не вариант. Получается, что участвовать в общей атаке либо ловить момент, когда этот урод покинет лагерь. Вот только сколько времени может пройти? Нет, он точно не выйдет из своего укрепленного лагеря. Да и уверен я, что теперь за ним будет круглосуточное наблюдение. Нельзя же врага оставлять делать все, что он захочет, особенно зная, где он находится. Да, может, легион не выловил еще всех монстров в округе. Все же не только лесом они ограничиваются. Но уже сейчас все мы можем после отдыха частью бойцов напасть на врага. Выхода, получается, у меня просто нет. Да и мысли прыгают с одного на другое. Устал. Морально. Ну да ладно. Кстати, у камня умения нового появилось описание, которого не было у прошлого. Хотя следовало бы проверить, что там написано. Камень умений. Самоисцеление позволяет восстановить здоровье, пытаясь перевести его к идеальному значению для вашего вида. Тратит 10% вашего магического запаса энергии, чтобы улучшить ваше самочувствие. Залечить раны на 10% от максимального для вашего организма значения. Интересно. Если я правильно ощущаю, то мое внутреннее море энергии, как я его для себя обозначил, после каждого свечения становилось чуточку больше, а значит и затрачиваемой энергии на исцеление уходило больше. Соответственно, если процентные значения не изменились, то и в абсолютных, если очень утрировать, моя живучесть тоже повышается. Но не может же такого быть, что вот просто так на ту же самую рану будет уходить все увеличивающееся количество энергии. Значит, и мое тело еще раз косвенно подтверждает тот факт, что после каждой золотой вспышки я становился сильнее, да и панцирь стал чуточку сжать. Причем, действительно, мне стало тяжелее дышать. «Перерыв!» — простонал воин, у которого была повреждена спина. Он долго терпел. Все время, пока мы шли, я слышал, как он слегка постановал. Если у него перелом позвоночника, то не повезло ему. Останется инвалидом, если вообще захочет жить. Но, скорее всего, парень просто отшиб себе все внутренности. И от этого тоже мало приятного. Своего товарища, которого я вел, мне удалось усадить на ствол поваленного дерева. Он не возражал, а только рад был спокойно посидеть. Тут же я ему ногу сразу и зафиксировал, найдя более-менее ровные палки. Он этому был удивлен, ну а я... Для меня это казалось чем-то естественным. Нога хотя бы будет прямой, более-менее прямой, если кость зарастет. «Не думал, что ты что-то знаешь о врачевании?» — удивленно пробормотал тот. «Скорее, первая помощь!» — поднялся я с колен на ноги и спокойно вздохнул. «Вообще, если бы каждый боец знал азы оказания медицинской помощи, то умерших из-за пустяковых ранений было бы в разы меньше. Ту же рану просто водой промыть не каждый может. Предложи царю провести обучение». Подошел охотник и положил мне руку на плечо. «Думаю, в этом плане он послушает обученного высокородного. Начать с малого, с каких-то бойцов своих отрядов, они будут передавать полученные знания своим товарищам. Думаю, это будет весьма эффективно». Я несколько минут стоял и молча думал. В его словах есть зерно истины. Свои знания, которые пришли ко мне явно не из этого мира, я могу объяснить банальным обучением. Мол, отец, зная ужасы после битв, решил подготовить своего сына не только в физическом плане, но и в умственном. Отсюда я знаю, как зафиксировать переломы, остановить те или иные кровотечения, ну и так далее. Пусть Аид мою душу заберет, если я сейчас ошибаюсь. Я даже знаю, как уже мертвого человека поставить на ноги. С малым шансом, в зависимости от повреждения, но есть же способ. «Думаю, можно попробовать», — кивнул я и тут же улыбнулся. «А это можно разыграть как козырь. И если вдруг не получится уговорить царя дать мне прикончить командира, если его не зашибут во время штурма лагеря, то я смогу разменять это на мои знания. А ведь их действительно много. И они только-только начали занимать свои законные места в моей голове. Странно такое говорить, но опыт тысячи будущих и еще не наступивших лет хранится в моей голове. Неполноценный, обрывчатый, но он есть. И я его точно буду использовать, чтобы бороться со злом, которое обрушилось на наш мир». «Я отлить», — спокойно и как-то обыденно проговорил один из легионеров, после чего скрылся в кустах. Вот только скрылся он там меньше, чем на секунду, выскочил оттуда, прикрываясь при этом щитом. Тут же по нему прилетел камень, раненый сразу рухнул. Точнее, рухнул один, который сломал ногу, второй и так лежал. Ну а все остальные тут же схватили свое оружие и сомкнули ряды, встречая возможного противника. Хотя почему возможного? Враг уже дал о себе знать, да и появился буквально спустя 5 секунд, из-за чего мы спокойно приняли на щиты первой атаки противника. Опять же, Голозадова, а после мгновенно перешли в контратаку, убивая вообще всех, кто смелился накинуться на нас. Да и накинулись какие-то недобитки. Кто-то уже был ранен, кто-то совсем молодой и пугливый. Зачем только высунулись? «Ничему их жизнь не учит», — недовольно высказался охотник, после чего сплюнул на мертвого сатира возле себя, тут же выдергивая стрелу из его глазницы. «Хоть сдохли быстро. Раненых новых нет?» «Вроде нет. Быстро осмотрел я всех. Умерших тоже. Раненые все те же. Ну что, быстро по кустикам и продолжим путь?» «Нахер кустики», — негодующе проговорил тот самый воин, который хотел облегчиться. «Эти твари словно тут везде. Лучше продолжим путь. В лагере в яму схожу. Дотерпеть смогу». После этого мы продолжили путь. Теперь даже не слушали стоны отбитого, а просто игнорировали их. Увы, но иногда приходится терпеть. А сейчас мы находились на территории противника. Медлить было нельзя. Промедление могло стоить нам жизни. Примерно через час мы наткнулись на следы весьма значительной стычки. Наши, понятно, победили, но сколько тут было следов, без потерь явно не обошлось. И это заставило печалиться нас. Враг не оставлял попытки разгромить нас, одержать хоть какую-то победу. Да, он потерял многих бойцов. Хотя их и бойцами сложно назвать. Но даже так не сдавался. Их упорности можно только позавидовать. Либо наоборот, не позавидовать их миру, из которого они прибыли. Раздохнут так охотно в нашем. Но больше ничего интересного по пути не попадалось. Еще через 2 часа мы выбрались из леса, где нас уже ждали. Воины как-то облегченно вздохнули, завидев нас среди деревьев, после чего подошли и взяли в кольцо сопровождения. Раненых положили на телеги, чему они были рады, но мы сложили туда же свое оружие, чтобы идти налегке. Устали, а эти бойцы были явно свежими, явно отправленными из лагеря для встречи с нами. «Как обстановка?» — уточнил я у одного из встречающих. «Да нихера непонятно», — хмурился тот. «Вроде везде уничтожаем этих уродов. Они словно по всей округе начали просто из ниоткуда появляться. А это странно. Не может же тварь просто из воздуха формироваться». «Мы тут сражались с монстрами, которые открывали портал», — говорил охотник. «Так что, может, где-то есть уже открытый? Не думали об этом?» «Ты понимаешь», — повернул в сторону охотнику голову воин сопровождения. «Вот смотрели мы в поле. Ничего не было. Отвернулись на миг, повернулись обратно. А там уже растерянный сатир стоит. Вертит головой и чешет свою репу. Вот реально из воздуха появился». И ни разу они не появлялись в одной точке. Вечно в разных местах. И это жутко нервирует десятников. Да и воинов подвижных десяток. Кавалерии у нас не так много. А вчера подобного не наблюдалось. А значит, что-то с границей миров. Если такова имеется, происходит не то. Ее разрывает на части или что-то подобное. Но не могут просто так, словно из пустоты, появляться монстры. Либо где-то еще происходят подобные прорывы, из-за чего пространственным эхом часть из них забрасывает к нам. Но прочь лишние мысли, мы практически дошли до города, который уже стал использоваться частично как лагерь для легиона. По крайней мере, некоторые отряды точно тут разместились, раненые, судя по их стонам, тоже. А значит, и весь остальной легион точно скоро переберется сюда. Под прикрытием стен явно спится крепче, чем за тканью палаток. Дойдя до одного из зданий с ранеными, мы осторожно перетащили туда своих. Там я встретил сразу двух чертей. Командира, который сидел возле раненого, не из нашего отряда, и о чем-то расспрашивал его, а также третьего, точнее, просто грека. Последний лежал на спине и просто сопел. «О, вернулись!» — подскочил царевич и подошел ко мне. «А я уже начал переживать, что вы пропали. Что заставило вас задержаться?» «Минотавр!» — нахмурился я, смотря на то, как осторожно перетаскивали отшибленного. «Тварь под 5 метров. Сильная, очень сильная. И неестественно быстрая для своих размеров. Еле справились. Только одного потеряли. Его оставили возле города, положили в ряды к остальным. Но головы у него нет». «Отрубили», — кивнул Митрокл. «Молодцы». «Вот именно, что не отрубали», — истерично усмехнулся я. «Этот гигант просто схватил воина за голову своей лапищей и сжал ее, раздавив, как спелый арбуз». «В каком смысле?» — свел вместе брови командир. «Да в прямом. Я чуть не вспылил», повысив немного голос, а потом опомнился, бегло осмотрелся вокруг и развернулся, движением руки попросив командира последовать за мной. На улице уже продолжил. «Я же говорю, Минотавр был огромным и сильным. Двигался невероятно быстро, из-за чего его каждый удар был практически смертелен. Вот эти двое, кого мы сейчас завели и занесли, это им досталось всего от 2 ударов. Представляешь? Да легионеры убили бы такого спокойно. Но сколько бы он смог прикончить в плотном строю?» «Хм...» — почесал щетину на лице царевич. «Нужно бы зарисовать его. Но времени нет. Твоя помощь сейчас пригодится в палатке Люциуса. Ему просто очень много всякого снаряжения принесли. Ну а ты сам знаешь, какое оно. Справишься?» «Справлюсь», — кивнул я и тут же зевнул, чуть не свернув себе шею. «Черт! Кстати, у меня просьба. Ты же сейчас к отцу?» «Да». На его лбу появились морщины из-за того, что он весь напрягся, ожидая какого-то подвоха. «Что-то очень важное?» «Для меня невероятно важное». Сжал я оба кулака, а из моей души буквально струилась злоба. «Остался всего один командир. Самый хитрый из всех. И он должен быть в лагере. И у меня огромная просьба. Дайте мне его казнить. По праву мести. По праву старшего сына из оставшихся в живых детей-советников. Да черт, как высокородный прошу! Город, которого уничтожили!» «Постараюсь», — вздохнул он. «Право на месть у нас никто не отменял. Думаю, отец одобрит и будет только рад. Твое рвение похвально», — похлопал он меня по плечу. «Но все же отдохни». «Завтрак уже был, для тебя его по моему приказу отложили и отнесли сразу в палатку Люциуса. Перекусишь у него. Главное, доделайте до вечера то, что должны. Распределением займется уже кладовщик. Все понятно?» «Так точно!» — кивнул я. «Могу идти?» «Иди», — улыбнулся царевич. «И помни, хоть и прошел 2 битвы, ты все еще свежее мясо». «Это к чему?» — не понял я сути последней фразой. «А это чтобы не зазнавался», — рассмеялся царевич, после чего скрылся в переплетении улиц. Ну а я лениво побрел в сторону военного лагеря, чтобы там сделать все необходимое. Надеюсь, за мной придут, если вдруг черти решат перебраться в город. Иначе буду блуждать и искать их очень долго. Город-то не маленький, даже после его разрушения».